Я почувствовала острый укол любопытства, как будто только что мне попался на глаза страшный газетный заголовок, касающийся, однако же, кого-то другого. «Он сказал, что меня поместят туда, да?» «Нет», — ответила мать, и ее подбородок подозрительно задрожал. Я подумала, что она, должно быть, врет. «Если ты не скажешь мне правду, я больше никогда не буду с тобой разговаривать». «Но я же всегда говорю тебе правду», — воскликнула мать и опять разрыдалась. Самоубийца спасен с балкона на 7-м этаже. После 2-часового пребывания на узком балконе 7-го этажа прямо над асфальтовой автостоянкой на глазах у множества зевак мистер Джордж Получчи позволил сержанту Уиллу Килмартину из полицейского участка на Чарльз-стрит увести себя в безопасное место. Я разгрызла орешек из 10-центового фунтика, который купила, чтобы кормить голубей, и съела его. Вкус у него был какой-то мертвый, как у древесной коры. Я поднесла газету к самым глазам, чтобы получше рассмотреть лицо Джорджа Получчи, светящееся, как луна в 3/4, на зыбком фоне кирпичной стены и черного неба. Я чувствовала, что он может сообщить мне нечто важное, и что бы это ни было, оно должно быть написано у него на лице. Но более-менее четкие черты Джорджа Получчи расплылись у меня перед глазами, пока я в них вглядывалась, и превратились в бессмысленную череду черных и белых пятен с какими-то серыми крапинками. В заметке, набранной жирным шрифтом, не сообщалось о том, как мистер Получчи очутился на балконе и каким именно образом сержанту Килмартину удалось уговорить его отказаться от задуманного. Беда с этими выбрасываниями из окна заключалась в том, что если не выберешь нужное количество этажей, то можешь, разбившись, остаться в живых. Однако 7 этажей казались мне достаточно надежной высотой. Я сложила газету и сунула ее между перекладин садовой скамьи. Газеты такого рода моя мать называла бульварными. Здесь речь шла о городских убийствах, самоубийствах, избиениях, ограблениях, и почти на каждой полосе была изображена полуголая дама с грудями, выбивающимися наружу из декольте, и ногами, расставленными или закинутыми так, что вам видны были подвязки. Сама не знаю, почему я раньше никогда не покупала таких газет, но сейчас они стали единственным, что я оказалась в состоянии читать. Короткие заметки под каждым снимком заканчивались прежде, чем буквы начинали корячиться и расплываться. На дом мы получали только Christian Science Monitor, оказывавшуюся у нас на пороге ровно в 5 утра каждый день, кроме воскресенья, и трактовавшую такие темы, как самоубийство, преступления на сексуальной почве и автокатастрофы, так, словно ничего подобного никогда и ни с кем не случается. Большая белая лодка в форме лебедя, переполненная ребятишками, проплыла мимо моей скамьи, обогнула островок, на котором сновали голуби,